Глава 20. Новый мир. Мира. Мою тьму пронзил до боли знакомый голос. «Мама! Мамочка! Вернись, пожалуйста!» Ласковый и просящий голос дочери заставил меня начать бороться. Я пыталась ей ответить и прийти в себя, но вокруг меня лишь тьма. «Мама, умоляю, иди на мой голос! Я жду тебя, мамочка! Папа тебя ждет!» Ее голос стал срываться в истерику. Меня же разрывало от того, что я ничего, сука, ничего не могу сделать. «Мама, слушайся в мой голос и цепляйся за него. Растворись в моем голосе. Я не могу без тебя и скучаю по твоим колыбельным и тому, как ты меня убаюкивала перед сном. Честно признаюсь, не хотелось засыпать только от того, что ты рядом. Я связала наши души еще тогда, в первую ночь, когда ты прибежала на мои крики от кошмаров». Шла и шла на ее голос. И вот в моей тьме стал проблескивать свет в конце тоннеля. С каждым словом дочери света становилось все больше и больше. Голос вел меня к моему сокровищу, к моей семье. Когда я, наконец, ощутила себя в физическом теле, то поспешила открыть глаза, но ничего не увидела. Резко закружилась голова, несмотря на то, что я лежала, и из груди вырвался тихий стон. «Мира, девочка моя!» В мое сознание ворвался голос Давида. Я почувствовала, как мужчина нежно взял мою руку в свою. «Мама!» Голос психеи повергал меня в шок, и меня стала бить нервная дрожь. Неужели она реально и спасла меня? «Психея!» Тихо и неверящим голосом произнесла я. «Да, мама!» И в ту же секунду ее лицо появилось перед моим взором. Подскочила и обняла ее крепко-крепко, вдыхая запах ее волос, и меня пробило на слезы. «Моя девочка жива, и она сейчас рядом!» «Как, девочка моя, как?» — стонала я ей в волосы. «Папа меня привел в свой дом. А я жду тебя и братика. Еще знаю, что у меня теперь есть две сестры. Спасибо, мама. Ты подарила мне очень большую семью». «Психея, лапочка моя, вороненок мой». Я с благодарностью посмотрела на Давида, а он ответил мне улыбкой. Осмотревшись, поняла, что мы сейчас далеко не дома. Над головой уходящие далеко вверх бесконечные потолки серым мерцающим небом. Комната, в которой мы находились, была огромна, даже по меркам дворца в Гренаре, а ее убранство удивляло. Богато, но не кричаще. Стены, пол, мебель, текстиль — все сделано в кофейном цвете всех оттенков, отчего в голове возник образ большой чашки горячего кофе. Аж слюни потекли. Большие зеркала говорили мне о том, что я не в Гренаре. Там такого еще не умели делать. Я посмотрела на любимого мужчину с удивлением. «Мама, мы в аду!» — ошарашила меня дочь. «Я умерла. Шла на это добровольно, так что сейчас нельзя показывать мое разочарование. Не смогла. Не выжила. Оставила своих детей сиротами». «Ты жива!» — перебил мои жуткие мысли Давид. Я сначала не поняла того, что сказал мой мужчина, только сердце начало колотиться чаще. А потом последовала нормальная человеческая реакция. Слезы хлынули неконтролируемым потоком. Просто крепче стала прижимать к себе психею, молясь, чтобы все это не превратилось в сон. Интересно, почему всегда боюсь поверить в хорошее? Сделала над собой усилие, быстро вытерев слезы, отодвинула от себя психею и стала жадно всматриваться в ее лицо. Такое родное и юное. Она повзрослела, вытянулась. Лицо стало обретать девичьи черты и формы. «Как же я скучала по тебе, доченька. Я не верила в то, что сейчас происходит. Это невероятное чудо. Ну что, любимая, прогуляемся? Я так хочу тебе показать наш мир. Он великолепен». Мой мужчина присел на кровать и обнял нас обоих. «Пойдем», — тихо ответила я и потерлась щекой о его грудь. «Как же мне сейчас тепло и хорошо». Давид не обманул. Этот мир нравился мне все больше и больше, с каждой секундой. Словно в омут затягивало с головой, и безвозвратно. Дворец просто огромный и словно не имеет ни конца, ни края. Все в стиле Давида. Он такой же мощный, сильный, мужественный, благородный, великодушный, властный, но никогда это не показывает. Обстановка радовала взгляд своей разнообразностью вещей из разных миров и эпох. Не дома, а словно музей. «Тебе нравится, любимая?» Приобнимая меня за плечи, спросил Давид. «Да, очень, Давид. Здесь очень уютно». С восхищением говорю я. «Подданные все очень приветливые, у них нет страха. А это самое главное. Но в них есть беспрекословное подчинение. Мне и у Давида бы поучиться, как управлять людьми. а то я рядом с ним просто курю в сторонке. У демониц в глазах читалось обожание их властителя, но в мою сторону ненависти не было. Хотя, признаюсь честно, как раз её-то я и ожидала. Хоть где-то я могу выдохнуть спокойно. В общем, жить всласть — это шикардос. Ведь безопасность — это что-то неземное. Я её не чувствовала ни разу с того момента, как появилась в Таринаре. Отпуск получился выше всяких похвал. О таком я могла только мечтать. Я почти всё время проводила с дочерью и новообретённой сестрой Лисой. Она меня поражала. От неё веяло стервозностью, стойкостью, силой, решимостью, непробиваемостью и уверенностью в себе. Мы с ней подружились. Её стиль очень нравился мне. Притом во всём. Высокие хвосты, жгучая брюнетка, вся в коже. Но это не выглядело дешёвой пошлостью, а сексуальной элегантностью. Давид же работу работал, денно и ночно. А мне приходилось только поскуливать. Хотелось хотя бы простого внимания. Но уговор есть уговор. Либо только втроём, либо никак. Зная Давида, просто разговором он бы не обошёлся. Так что приходилось просто терпеть. Я сидела за чтением книги, когда в мою комнату неожиданно постучали. Кроме Лисы, никто не мог меня побеспокоить. Интересно, какие приключения на этот раз нашла эта девчонка на наши попки неугомонные. «Войдите». В комнату ожидаемо впорхнула Лиса, даря лёгкое разочарование. Всё-таки я надеялась, что там Давид. «Мира, выручай». Она сказала так серьёзно, что я нервно хихикнула. «Вот это здрасте». «Что случилось?» — спросила я, предвкушая. «Там какая-то сумасшедшая семейка рвётся и требует Давида, а он за любимым занятием. Даже ты его отдел не оторвёшь, в нём столько напряжения, а для демона это плачевно». Вздохнула Лиса и плюхнулась в соседнее кресло. «Пытает кого-то, что ли?» — попыталась угадать я. «Ага, вашего общего друга, Деймоса». «По твоим глазам вижу, понимаешь, почему Давид не остановится». Меня тряхнуло от этого имени. Оно резануло мне слух, словно током шибануло. «Так вот где душонка этой гнойной оспы. Лучше бы Давид за документами сидел». Удивила меня Лиса. Я показала это взглядом, требуя ответа. «Мой братец растерял хватку в пытках немного. Так что у Деймоса что-то вроде передышки. Но моему брату необходимо выпустить гнев». «Да, он обучает демонов, но сам редко, когда кому приводит наказание в исполнение. Мы же, демоны, любим эксперименты и постоянно совершенствуемся в этом искусстве. Не буду себя хвалить, но я лучшая в этом измерении ада. Выиграла даже пару конкурсов. Да, были времена, когда мы обменивались опытом. Как же это классно пробовать что-то новое. Знаешь, что такое пытка лакомства?» Спросила Лиса. В ответ я замотала головой, типа «нет». «Это когда ты заставляешь жертву убивать, затем готовить и съедать самого дорогого человека для грешника». Меня чуть не стошнило. «Что там за семейка?» Решила я перевести щекотливую тему, иначе побегу заменять Давида. Надеюсь, незваные визитёры заставят меня отвлечься. «Клан демонов Дариана Грея Инкуба, но их верховная сейчас в мире Земля». «Как интересно. Проси в приёмную Давида». «Мать, мы сейчас здесь». «Ух ты». Шок заставил меня забыть, где я сейчас нахожусь. Вот так запросто могу встретить кого-то с Земли? Тем более такую известную персону, как Дориан Грей. Интересно, на Земле пришествие демонов имело место быть? Верила всегда. Хоть я и воин, не успела я оформить в своей голове последнюю мысль, как пришлось подпрыгнуть в кресле. Дверь почти вынесли, и в комнату влетели пятеро. Похоже, у них действительно что-то срочное, что важнее жизни. Трое мужчин и две женщины. Одна из них беременна. Да чтоб вас. Одеты по-земному, в красивых платьях и костюмах, плюсом для меня ещё и в современном стиле. Гости явно были возбуждены и очень нервничали. Но, опомнившись, преклонили колено. Натренированные, походу, ни один порог уже успели оббить. Интересно, с какой просьбой они пожаловали? Даже догадок тю-тю. «Hello. What was the guest's complaint?» Я махнула рукой, дозволяя встать и говорить. «Она говорит на английском?» — спросила шёпотом беременная. «Вы говорите на русском?» — спросила я с удивлением у них. Их поразило это. Рыжая аж присвистнула. «Ага», — просто кивнул один из мужчин, что постарше остальных. «Но прошу говорить на местном». Не хотела, чтобы Лиса чувствовала себя неудобно. Мне просто кивнули. «Властительница Амирана». Начал, видимо, главный и самый прошаренный в обычаях. «Моё имя — Дориан Грей». «Как же я могу не знать великого Дориана Грея? Вы же легенда?» — воскликнула я. Мужчина удивился, но продолжил держать себя в руках. «Я польщен до глубины души, ваше темнейшество». «Ой, прошу, не нужно лезть». Снова перешла я на русский язык неосознанно. «Это излишне, дорогие гости. Лучше скажите, зачем пожаловали? Я постараюсь помочь». Глаза у моих гостей округлились до неприличия. «Как я могу к вам обращаться? Я имею в виду земное имя», — наконец спросил Дориан Грей. «Оксана. Приятно познакомиться, Оксана. Но не буду тратить ваше время впустую. Мне нужна книга кланов. Я хочу принять в свой клан новых членов моей семьи». И мужчина обвел руками тех, кто стоял рядом с ним. Я посмотрела на Лису и кивнула. Но она меня неправильно поняла и начала доставать кнут. «Не то, Лиса». Я посмотрела на нее с укором. Ей бы все вредить, гробить, разрушать. О, сестренка, сестренка. «Книгу кланов». «Прости». На этом слове наши гости выдохнули. «Сейчас принесу». О книге кланов я уже слышала от Давида. Это мощный артефакт. Мне захотелось хоть кому-то помочь, а эта разношерстная компания Земли словно подарок на Рождество. А что тут такого, если они хотят стать одной семьей и вместе переродиться? Только это случится, когда все члены клана умрут в смертной оболочке. А может, и переродятся в новом магическом мире, где обретут свою истинную силу. Вот это будет, наверное, круто. Надеюсь, я не получу за это по шее от Давида и не подставлю Лису, хотя ее дикий взгляд заставляет меня нервничать. До меня только потом дошло, что мы говорили на русском, когда Лиса удалилась. «Что же произошло с вами?» Решила занять паузу. «Свадьбу неудачно отметили. Алкоголь палёный попался». Он тяжело вздохнул, а я чуть не расхохоталась. «Мать вашу, такое может быть только в России. Представите ваших спутников?» «Да, конечно. Майкл Холберг». Вперед вышел высокий мужчина, чем-то схожий с Давидом. Я кивнула в знак приветствия. «Оксана Вязина». Вперед вышла светловолосая милая девушка с животиком. «Анастасия Луганская». Очень привлекательная девушка, лет 30, может, чуть постарше, но выглядит молодо. «Екатерина и Никита Грей, мои дети». Эти двое очень красивых молодых людей доброжелательно и приветливо кивнули. «Приятно познакомиться, дамы и господа», — улыбнулась я. «Видеть кого-то с земли было приятно. Скучаете по родине?» Словно прочитав мои мысли, спросил Дориан. «Да, безумно». Не стала я кривить душой. «А почему больше всего скучаете?» «По майонезу», — хихикнула я. «Самое ужасное, что рецепт не помню». «Вот мы и нашли, чем вам отплатить». Вперед вышла рыжеволосая Екатерина. «Я повар, и изложу вам все известные мне рецепты». Мне захотелось захлопать в ладоши от радости. Шикардос. Я достала листы и перья с чернилами. «Присаживайтесь, дорогая и почётная гостья». Она хихикнула по-доброму и дружески. Села за стол и начала быстро записывать. Пока она писала, я отошла чуть в сторону с Дорианом. «Дориан, можно нескромный вопрос?» «Конечно, Оксана». «Зачем вам книга кланов?» «Мне было очень интересно». «Я инкуб и перерожусь с памятью прошлого и встречусь со своей дочерью, а вот моя семья нет. Это до конца раздавит мою дочь. Самый счастливый день ее жизни она потеряла все без остатка. Не позволю ей потерять надежду». В его словах была вселенская боль, которая пробила и меня. «Я буду молиться, чтобы ваша семья встретилась как можно скорее». Я положила свою руку на его плечо в знак поддержки. «А какой сейчас год на Земле?» «Всегда по-разному. Вы же понимаете, что существует не только магия, но и наука». А вечером была приятная беседа и веселое застолье.